Глава 10. Проснулась я довольно поздно. По комнате уже вовсю гуляло яркое солнце. Однако так неприятно быстро, что ни пером описать, ни... Словом, разбудили меня. Грубо так, резко и крайне мерзко. Потому что какая-то идиотская сволочь решила дунуть поблизости в полутораметровую трубу и издала такой отвратительный рев, что я аж подскочила на постели и ошарашенно хлопнула ресницами. «Что за черт?» «Пора!» Почему-то грустно отозвался Лин с дальнего конца кровати. «Что пора?» «Почти полдень, Гайда. Ты не забыла? С минуты на минуту в Скорунол прибудет Инар Второй». «Что?» Я аж замерла, не успев до конца протереть глаза. «Как полдень? Какой полдень, если я только-только...» Я машинально бросила взгляд в окно и судорожно вздохнула. «Мать моя! Действительно полдень!» Мгновенно покрывшись холодными мурашками, я пулей слетела с постели и метнулась в ванную. «Ты почему меня не разбудил?» «Ты очень крепко спала», — кротко пояснил Лин из комнаты. «Ну и что? Не мог лапой по уху двинуть?» «Ты велела тебя не трогать». «Чего?» Я в растрепанном виде высунула нос из ванной, по пути запутавшись гребнем в коротких волосах. «Когда это я велела?» «Вчера». Так же кротко отозвался Шерри, спрыгивая с постели и бодро отряхиваясь. «После того, как ушел Гор, ты легла, закрыла глаза и сказала, чтобы тебя больше никто не трогал. Вот мы и не трогали. Ждали, пока сама проснешься. Хотя слуга приходил еще два оборота назад, чтобы предупредить, что визит короля ожидается к полудню». «Ё-моё! Ну, конечно, визит короля и должен быть приурочен примерно к полудню. За точным временем на Вуаларе следили только маги и сумасшедшие, а остальным хватало примерных ориентиров. Полудня, полуночи, плюс-минус полоборота ничего не решали. Но король сильнейшего государства Вуалара не мог явиться в Скорон-Ол с официальным визитом в полночь. И в промежутках ему тоже появляться не резон. Значит, остается лишь полдень, который уже вот-вот наступит, и который я, между прочим, благополучно проспала. Какой кошмар! За окном снова грянули приветственные трубы, возвещая всему городу, что скоро ожидается большое событие. А может, и не возвещая, а предупреждая, чтобы народ зря ко дворцу не совался. Откуда мне знать местные тонкости? Вдруг трубачи вопят во всю глотку всего за 5 минут до открытия портала из Валиона. Или наоборот, вдруг их вопли означают, что портал уже открывается. А может, они уже не первый раз вопят, а третий или десятый, чего я так и не услышала. И вдруг все самое важное уже произошло. Мне же никто ничего на эту тему не пояснил. А сама я не удосужилась спросить. Думала, еще будет время узнать. Думала, поутру заявлюсь к братикам и все уточню. А тут нате вам. Кое-как умывшись и наскоро расчесавшись, я в мгновение ока влезла в привычный костюм фантома, наглухо застегнулась, перетянула грудь, чтобы не торчала по-боевому вперед, нахлобучила маску, в последний раз глянула в роскошное настенное зеркало. Чуть не вздрогнула, когда оттуда на меня уставились два бешено горящих золотых зрачка, как у Лина. Невольно подавила желание сплюнуть через левое плечо и, передернув плечами, как от озноба, выскочила за дверь. «Милорд Гай!» Тут же поклонились, пряча лукавые улыбки, мои телохранители. «Все 8, как и вчера. Проклятие! А они что, тут ночевали? Да еще сходу милордом меня окрестили. Почему?» Я на мгновение озадачилась, но потом вспомнила, что на эту тему мы успели поговорить, и облегченно выдохнула. Молодцы, девочки. Вовремя сообразили, что странный тип в глухой маске — это никто иной, как их ненормальная госпожа, решившая поутру спрятать светлые волосы и безжалостно стянуть фигуру так, что ее и вовсе не узнать. Но они все равно не удивились. Несмотря на то, что конкретного времени преобразования в милорда Гая я им не сказала. Умницы. Переходя в полузабытый образ фантома, я властно кивнула и, сменив походку с плавной женской на более резкую мужскую, быстрым шагом двинулась прочь. «Где планируется встреча?» — спросила отрывисто, едва повернув голову. «В тронном зале, милорд», — немедленно отозвалась Аша. «А портал?» «Откроют у главных ворот». «В смысле, ворот города или только дворца?» «Дворца, милорд. Повелителя Валиона не стали бы держать за городской стеной, как простого посла. К тому же после официального приглашения о встрече». «Это да. Эннара Второго точно не стоит держать за порогом. Не такой он человек, чтобы с ним рискнули обойтись подобным образом. Да и права, Аша. Это ведь мы его пригласили. Мне только интересно, сильно ли удивился его величество, когда всего спустя месяц после воцарения на тронах новых владык вдруг получил предложение о личной встрече? Думаю, да. И ответное решение принял почти сразу. Упускать возможность союза со Скорон Олом было глупо. Неверон, старая язва на теле Вуалара, почти 200 лет она не может зарубцеваться. Надо думать, что все свободные земли заинтересованы в ее уничтожении. И надо думать, что от такого предложения Эннар II просто не мог отказаться. Проходя по гулким, напичканным стражей коридорам, я затаенно улыбнулась, радуясь тому, что под маской этого никто не увидит. А потом снова повернулась к Аше. «Как у нас планируется день?» «В полдень церемония приветствия», — тут же отозвалась Алая, едва поспевая за моим широким шагом. «Затем короткий официальный прием, потом гостям положен небольшой отдых, обед, а вечером соберется совет кланов». «В смысле, главы кланов?» «Да, милорд, такова традиция». Я чуть сузила глаза. «Значит, об основных делах речь пойдет только вечером». «Ладно, я поняла. То есть понял. Прошу прощения, оговорился. А насчет моих парней что-то упоминалось?» «Нет, милорд», — спрятала улыбку Аша. «Думаю, владыки оставили это на ваше усмотрение». «Значит, заявимся на банкет без приглашения». «Так, куда нам идти-то?» «Прямо, милорд», — хихикнули за моей спиной изумруды. «Хулиганки. Совсем расслабились за вчерашний день. Нет, чтобы дорогу подсказать, так они еще и ржут. Неужели вы забыли, где выход?» Я фыркнула. «Нет, конечно. Но выплывать черным лебедем из главных дворцовых ворот мне как-то не хочется. Тем более на глазах у валионцев. Как считаете, что они подумают, если вместо четырех владык на пороге появлюсь я во всей красе, да еще и с вами в придачу?» Смех за моей спиной стал громче, потому что девочки развеселились, и даже Лин издал странный хрюкающий звук. «Думаю, это будет потрясающее зрелище, милорд», — наконец усмехнулась Аша. «И гости будут сильно удивлены». «Угу, а ко мне опять возникнет море вопросов». «Нет уж, дорогие мои, хочу пробраться туда незаметно, но так, чтобы все видеть и слышать». «Тогда нам сюда, милорд», — переглянулись изумруды и свернули в неприметный боковой коридор. Я удовлетворенно кивнула и без колебаний юркнула за дверку, искусно скрытую под роскошным гобеленом, после чего аккуратно вернула настенную картину на место и со спокойной душой отправилась изучать потайной ход, в котором мои помощницы явно бывали не один раз. Ход был довольно узким, длинным, немного пыльным, но прямым как стрела и ведущим в нужном направлении. Так что спустя 10 минут вывел нас прямиком на какую-то террасу, с которой открывался изумительный вид на большую площадь перед дворцом, откуда я могла без помех рассмотреть все, что хотела. Благодаря тому, что сама терраса буквально тонула в зелени и пряталась в густой тени, сделать это было легче легкого. Только отступи за какой-нибудь куст и наслаждайся статусом невидимого наблюдателя. Рассмотреть тебя с такого расстояния не сумеет даже зоркий орел, а стоящие на площади вообще никогда не догадаются, что за ними следят. В общем, идеальное место для шпионажа. «Отлично!» Быстро оглядевшись, я довольно кивнула. «Девочки, вы для меня настоящий клад». «Рады помочь, милорд», — с тихим смешком отозвалась Аша. «А повыше тут забраться можно?» «Если по колонне залезете, то да». «По колонне?» Я задумчиво оглядела две мраморные громадины, подпирающие приличную по размерам надстройку над террасой, и провела рукой по гладкому камню. В принципе, залезть хоть и сложно, но реально, особенно если Лин подсобит. Но мне пока без надобности. Так, на всякий случай спросила. Больно уж место удачное. Вдруг еще когда сгодится. Наконец, откуда-то издалека донесся третий гудок невидимых труб, и я, спохватившись, поспешила к своему наблюдательному пункту, чтобы не пропустить ничего важного. Как оказалось, пришли мы очень вовремя. Вернее, я просто не успела проспать все по-настоящему интересное, потому что трубы действительно возвещали о самом начале важного события и ненавязчиво подготавливали зрителей к красивому зрелищу. Чтобы стало понятно, к какому именно зрелищу, следует отметить, что площадь перед дворцом владык была большой и идеально круглой, выложенной каменными плитами безупречно одинаковых размеров и подогнанных так, что между стыками даже муравей не просунул бы лапку. Иными словами, хорошо она была выложена. Очень. Гораздо лучше, чем современные дороги моего далекого мира. Более того, плиты были вырублены из какого-то местного камня, название которого я еще не знала, но зато видела, что его поверхность была словно усыпана миллионами мельчайших блесток. В солнечный день они искрились и сверкали, как крохотные бриллиантики, и создавали впечатление то ли усеянной алмазами дорогой бархотки, то ли спокойного моря, на поверхности которого затейливо блистали игривые солнечные зайчики. А если добавить к этому такую же длинную дорожку к огромной центральной лестнице, да еще посмотреть на резные перила поистине изумительной работы, оценить по достоинству стоящих вдоль дорожки молчаливых стражей в отменных доспехах из сверкающего на солнце Адарона. Короче, впечатление было сильным. Думаю, тот, кто хотя бы раз оказался на этой площади солнечным днем, вполне мог бы почувствовать себя сходящим на землю богом. В нестерпимом блеске непередаваемого величия, в нескрываемой роскоши, с ощущением собственной значимости. Да уж. Признаться, с короны знали толк в приеме важных гостей и умели подобрать соответствующий антураж. Пожалуй, Эннару Второму будет грех жаловаться на такую встречу, потому что сегодняшний день был очень солнечным и светлым. Вся площадь сияла, как щедро облитая расплавленным золотом, а молчаливые с короны старших кланов, встречающие важного гостя по обе стороны от дорожки, выглядели так внушительно, что за их спинами кто угодно мог почувствовать себя в полной безопасности. Даже я. И это при том, что праздной толпы собирать не планировалось. Никаких посторонних лиц, которые кричали бы громкое «Ура!» и «Да здравствует король!» не было. Не было даже обязательных для любого двора придворных. И вообще никого. Верите? Просто потому, что придворных в Скорон Оле сроду не водилось, а главы кланов считали ниже своего достоинства появляться тут раньше времени. Видимо, придут точно в срок вместе с владыками. Поэтому и имелась здесь сейчас только пустая площадка, готовая к приему пышного посольства, отменная охрана и полное отсутствие посторонних, которые могли бы вдоволь насладиться этим великолепным зрелищем. Ну, не считая меня, конечно. Когда замолкли трубы, посреди площади, как по заказу, начало медленно разгораться марево огромного портала. Я ничего подобного раньше не видела, потому что от магии далека, как креветка от полетов, в результате чего следила за ним широко раскрытыми глазами и мысленно гадала, чьи именно маги устраивали это светопредставление. Наверное, все-таки не местные. Насколько мне известно, с короны не больно уважали пространственную магию. Так лишь в силу необходимости переброски войска и продовольствия к месту возможных боевых действий. То есть сугубо функционально рационально и довольно грубо. А этот портал сделали красиво. Каким-то образом заставили его раскрываться величественно и неторопливо, как огромный диковинный цветок. Причем умудрились вплести в колебания пространства фамильные цвета королевского дома, белый и золотой, из-за чего казалось, что сама реальность искажается в угоду повелителю Валиона, склоняясь перед ним, уважительно прогибаясь и почтительно пропуская его туда, куда он только пожелает. Красиво, нечего сказать, на той стороне тоже не лаптем щи хлебают. Умеют создавать настоящие шедевры. Да еще такие, что даже моя суровая охрана завороженно смотрит, раскрыв рты. Наконец портал распахнулся во всю ширину, заняв чуть ли не половину специально освобожденной для этого площади. Кто-то точно знал, сколько места потребуется гостям для перехода. Потом в его глубине произошло какое-то движение, вызвав у меня непроизвольное сердцебиение. А еще через несколько мгновений из полупрозрачного марева начали выныривать человеческие фигуры. Я замерла, торопливо выискивая среди них знакомую золотистую шевелюру, однако была вынуждена с разочарованием прикусить губу. Первыми через портал, как и следовало ожидать, прошли воины. Личные воины Его Величества, служившие ему и охраной, и свитой, и антуражем, и вообще всем на свете. Знаменитые черные драконы, лучшие из лучших, элита элит, искуснейшие мастера клинка, которым Эннар II доверял беречь свою венценосную особу. Я с ними пару раз сталкивалась, было дело. Правда, на прочность не проверяла, но могла себе представить, какого уровня бойцы, если придирчивый король относился к ним с уважением. Причем драконов было много. Короля, как говорится, делает свита. А их тут набралось порядка сотни. И все быстрые, поджарые, как муравьи, облаченные в матово-поблескивающие черными чешуйками доспехи. Такие же суровые, сосредоточенные, такие же опасные и, возможно, даже ядовитые. Настоящая армия. Правда, на сегодня их функция была скорее декоративной. Скарон Ол, приглашая высокого гостя, обязался обеспечить его полную безопасность. А поскольку посторонних людей во дворце не водилось, поскольку Скароны были преданы своим повелителям до самой смерти, а чужаков тут сроду не имелось, то и вредить королю было некому. Но протокол есть протокол. Положено ему иметь свою охрану и точка. Причем, так как Скароны уважали исключительно проявление силы, то охрана должна быть внушительной. И она была внушительной. По сути, Эннар II взял с собой только ее одну. Просто потому, что ни в чем ином, по большому счету, не нуждался. Хотя нет. Я ошиблась. Вон кто-то еще появился из портала. 1, 2, 3... Фигуры мужские, сравнительно высокие. Но это точно не король. Одежды темные, расцвечены совсем не так, как положено по статусу его величеству. Наверное, советники и ближайшие соратники. Интересно, Дамира там есть? Нет. С некоторой долей разочарования поняла я пару минут спустя. Господина Лиса в свите не оказалось. Зато имелся какой-то другой, незнакомый, немолодой, гладко выбритый, но обладающий определенно военной выправкой дядька в роскошном камзоле, сидящем на нем, как на корове седло. Затем еще два таких же подтянутых, усатых мужика средних лет, с которыми я раньше не сталкивалась, но на которых богатая одежда смотрелась куда уместнее, чем на первом типе. И был вместе с ними... Ого! Какая встреча! Никто иной, как родной батюшка нашего умника Эрея. Лен-лорд Нарей Талара собственной персоной. Ничего себе! Боясь ошибиться, я чуть подалась вперед, жадно разглядывая сухощавое, заметно похудевшее и какое-то усталое лицо немолодого мужчины в богатой одежде фамильных зеленовато-золотых тонов. Но быстро поняла, что угадала. Нарей Талара действительно явился в Скарон-Ол вместе с королем. Он тоже входил в состав официального посольства Валиона. Значит, выходка его среднего сына не оставила некрасивых пятен на его безупречной репутации. И значит, он все-таки рискнул рассказать об этом королю. Потому что в противном случае его величество все равно бы узнал. Все равно бы докопался до правды. Если не сам, то с помощью лорда Усатого Лиса. И тогда Талара не получил бы такого высокого доверия. Но раз он здесь, значит, для его дома все обошлось. И значит, его величество не подверг опале одного из самых верных своих сторонников, которому просто сильно не повезло с наследниками. Кстати, сам король, как следовало догадаться раньше, появился последним. При этом я так увлеклась разглядыванием его спутников, что едва не пропустила самое важное. И увидела его лишь тогда, когда победно заигравшее на белоснежном камзоле солнце начало слепить глаза и поневоле заставило зажмуриться. Эннар II, как всегда, блистал и поражал идущей от него волной властности. Причем даже я, стоя за много десятков метров, хорошо ее ощутила. Но сегодня его это не портило. Даже наоборот, придавало подтянутой фигуре ореол непередаваемого величия, силы, какой-то нечеловеческой мощи, которой успели проникнуться даже вечно невозмутимые с короны, и при виде которой даже у моих девушек-амазонок вырвался уважительный присвист. И неудивительно. Эннар II — очень заметный мужчина. Просто раньше мне не доводилось видеть его во всем великолепии, а тут... Честное слово, я даже слегка растерялась, осознав его этаким недосягаемым айсбергом. Впрочем, довольно быстро опомнилась и посмотрела уже по-новому. Черт, как же он сегодня хорош! Как невыносимо красив той рисковатой мужской красотой, от которой само собой перехватывает дыхание, и от которой глупое сердце начинает давать сбой. Король. Что ни говори, а сейчас он действительно король. Полновластный правитель огромной страны, представляющий ее перед не менее грозными, хотя и довольно малочисленными соседями. Никто не усомнится сейчас в его праве. Никто не посмеет сказать, что он носит свой титул незаслуженно. Вот уж когда поверишь, что он не человек, а гранитная глыба, которой чужды человеческие слабости. Даже странно, что я помню его совсем другим. К счастью, никто не увидел, как мои губы под маской сложились в слабую улыбку, и не узнал, как сильно заколотилось мое сердце, когда этот необычный человек быстрым шагом двинулся между двумя рядами воинов по направлению к лестнице. Никто не понял, отчего на моих щеках заиграл ненормальный румянец, и не заметил лихорадочно блестящих глаз, в которых полыхнуло настоящее пламя. Не знаю, что со мной творилось в этот миг. Кажется, я снова схожу с ума и снова готова броситься следом, как тогда в оранжерее. Видимо, я слишком долго ждала этого дня, слишком долго переживала и волновалась. Если бы не девочки, жарко дышащие в спину, наверное, точно не сдержалась бы и вышла на свет, потому что теряться в догадках стало просто невыносимо. Но я смогла. Сама не помню как, но осталась на месте. Только провожала его горящими глазами до тех пор, пока могла видеть. И не замечала ничего, кроме белоснежного камзола, слепяще яркого золота волос и холодных серых глаз, в которых не было ни намека на прежнюю бурю. Вернее, пока еще не было. Просто потому, что он не видел меня. Не видел моего лица за густой растительностью и под плотной черной маской. Сейчас перед ним неслышно появились другие объекты для пристального изучения. Другое привлекло его внимание. Главы четырех кланов, вышедшие навстречу как равные. И неприятно высокая лестница, на которую его уже ждали мои верные, немного взволнованные, совершенно неузнаваемые тени, от слова которых теперь зависело так много. в том числе и в моей судьбе.